Глава 9. Голос и пекло. Голос, прозвучавший в динамиках шлема, был неприятным и наигранным, будто у комика на стендапе. Капрал тут же огляделся в поисках нежданного визитера, но в отсеке все так же было пусто и безжизненно. «Кто говорит?» Невидимый собеседник лишь хмыкнул в ответ. «Вот уж не думал, что в последней партии клонов закроется такой серьезный брак. Забыть имя бортового компьютера своего корабля — это уже прямая заявка на списание и утилизацию КДН-47». «Похоже, это позывной бойца, скафандр которого я позаимствовал», — понял Магеллан. «Нужно подыграть ему, пока не разобрался, что к чему». «Прошу прощения, бортовой компьютер. Я был контужен при обстреле и еще до конца не восстановился», — безропотно сказал капрал. «Генри», — поправил тот. «Меня зовут Генри. Хорошо, КДН-47, я дам тебе еще один шанс перед тем, как отправить разгромный отчет твоему командиру. Тем более, как я вижу, в этой зоне находишься лишь ты один. Поэтому ты, как никто другой, должен понимать, какая почетная миссия возложена на тебя». «Спасение корабля?» «Именно. Так что пора за дело. Все как на тренировках. Возьми комплект для латки и начинай по очереди ремонтировать пробоины, помеченные в твоем визоре». Девастатор не имел никакого понятия, как производится ремонт пробоин на космических кораблях. Но делать нечего. Чтобы выбраться отсюда, придется учиться. Тем более, необходимо играть роль прилежного солдата перед бортовым компьютером корабля, пока это ему на руку. Не стоит раньше времени открывать все карты и ополчать против себя охранные системы, хоть и потрепанного электромагнитным импульсом, но боевого крейсера ВКС ОМЗ. Новая иконка засветилась на его экране. В этот раз это был один из аварийных наборов, в большом количестве развешанных на переборках отсека. И здесь нужно снова сказать спасибо всей космической отрасли Земли в целом, что буквально каждый квадратный метр площади на корабле был утыкан средствами защиты экипажа, начиная от банальных баллонов с кислородом и заканчивая ремкомплектами на все случаи жизни. А иначе десантник уже давно болтался бы холодным трупом между двигателем и переборками. Ремонтное оборудование представляло собой распылитель со шлангом, подключенным к баллонам со специальным составом, который удобно встраивался в разъем на запястье скафандра. «Живее, солдат! Уже прошло целых 2 часа с того момента, как меня подбили, а у нас еще очень много дел впереди!» Капрал несколько удивился услышанному. Для него все произошло практически в один момент. Первую пробоину размером с булавочную головку он залатал за минуту. Следующие оказались уже больше и варьировались от диаметра стаканчика для кофе до футбольного мяча. Но все это были лишь цветочки, ведь ягодки ждали впереди. «Охренеть!» Протянул Магеллан, наблюдая черную дыру в стене размером с него самого, если не больше. «Ничего себе размерчик!» И что самое интересное, рваные края уходили наружу, а не внутрь, как у остальных пробоин. Будто что-то вырвалось отсюда, оказавшись в западне в заблокированном отсеке. «Генри, что здесь произошло?» «Не могу знать, КДН-47. Видеонаблюдение в этом секторе выведено из строя при атаке». «Но как тогда ты видишь меня?» Искусственный интеллект картинно вздохнул. «Я корабль, и я вижу все, что происходит снаружи и внутри меня. Это же логично». «Тогда почему ты не в курсе, что или кто сделал эту дыру?» «Солдат, твоя излишняя любознательность уже начинает раздражать», проскрипел искусственный голос в его шлеме. «Лучше придумай, как заткнуть дыру, пока я не нашел тебе замену». Магеллан лишь усмехнулся. Судя по всему, кроме него, у этого кремниевого самодовольного болвана нет никого, кто бы мог помочь с ремонтом судна. Капрал все смотрел в зияющий провал в переборке и вдруг отметил для себя один очень странный факт. За бортом не было видно ни одной звезды. Совсем ничего. будто во всем мире выключили не только светило, но и сам свет в природе. Здесь была одна только тьма, плотная и безликая, и почти осязаемая. «Где мы?» — машинально произнес он, тем самым вызвав бурю негодования от Генри. «В подпространстве где же еще? И где вас таких клепают?» Капрал бы и сам с большим интересом послушал историю про то место, где его создали. Но продолжать дальше бесполезный диспут с неприятным собеседником не пожелал, поэтому отправился на поиски чего-нибудь крупного, чтобы залатать пробоину. Для этого сгодилась толстая крышка от защитного короба импульсного двигателя. Девастатору не составило особого труда вырвать эту конструкцию с петель и транспортировать до пробоины. Дальше оставалось дело за малым — нафаршировать все щели ремонтным составом. Для этого пришлось обчистить все ремкомплекты в округе, и то капрал до последнего сомневался, что их хватит. Но не зря он корячился целый час, попеременно заправляя свои внутренние баки кислородом. Все щели были заделаны по нескольку раз. «Не думал, что скажу это, но отличная работа, КДН-47. Все пробоины заделаны». Перед глазами Магеллана тут же проскочило сообщение. «Утечка кислорода устранена. Отсек разблокирован». Судя по нарастающему звуку и свисту, воздух начал заполнять двигательный отсек, но искусственная гравитация так и не активировалась. Похоже, эта система в данный момент была либо повреждена, либо деактивирована. «Проход открыт, солдат. Впереди нас ждет реактор, и там все совсем не так радужно, как здесь». Капрал подловил себя на мысли, что разговаривает не с искусственным интеллектом, а с настоящим человеком. Хотя то же самое он думал и насчет Беты до тех пор, пока она не призналась о своем происхождении. До чего дошел прогресс? «Что с ним не так?» — решил уточнить капрал, направившись в раскрывшиеся двери. Впереди простирался темный узкий коридор с множеством ответвлений. Прозвучал новый протяжный вздох в его динамиках. «На корабле установлен термоядерный реактор марки ВЕГ модели 15R5 мощностью 3,6 тераватта, использующий гидрит лития в качестве топлива». Словно преподаватель, нудно читающий по бумажке лекцию студентам, медленно произнес Генри. «Он позволяет питать и тащить сквозь космическое пространство 75 тысяч тонн массы 395-метрового военного крейсера типа «Калистога», которым и заведует ваш покорный слуга. Реактор не самый современный, но весьма надежный экземпляр в стабильном состоянии. В данный же момент система охлаждения реактора работает нестабильно, и в скором времени его температура превысит допустимые значения, и мы с тобой, КДН-47, станем свидетелями рождения небольшой звезды, которая прожжет корпус и отправится в дальнее плавание по субпространству, оставив нас в виде микроскопической пыли. Я ясно выражаюсь?» «Более чем. Веди меня», — сказал Магеллан, уже точно ощущая, что встрял по-крупному. Ему придется участвовать в починке корабля, который он намеревался уничтожить, но и бросить все как есть было нельзя. «Сколько времени у нас есть?» 49 минут. Как-то слишком спокойно произнес Генри, заставив капрала занервничать. «Черт, маловато». «При должном усердии на ремонт уйдет от 30 до 33 минут, поэтому советую ускориться и следовать по маршруту, который я приложил в твоем визоре, КДН-47». Линия дополненной реальности разделила металлический пол напополам и через 10 метров резко свернула вправо. Капрал последовал за ней, увеличив на максимум скорость движков на ногах. Его экзоброня оставляла вмятины на трассах кабелей и труб, но это была мелочь по сравнению с тем, что ждало его, если реактор взорвется. Ему потребовалось лишь пара минут, чтобы добраться до двери, освещенной мигающей красной лампой с надписью «Тревога». Внутри, под плотной завесой пара, скрывался большой круглый зал, испещренный кабелями и прочими конструкциями, тянущимися к центру, где и был установлен реактор в виде усеченного конуса. Даже через броню Магеллан ощущал тяжелый жар, исходящий оттуда. Фильтры пропускали горячий воздух, из-за чего ему пришлось активировать внутренний контур дыхания. Вокруг стоял невыносимый грохот, звук которого почти сразу был приглушен автоматикой в шлеме Девастатора. «В зале реактора температура воздуха составляет 158 градусов по Фаренгейту», присвистнув, произнес Генри. «И она продолжает расти. А что там внутри творится, тебе лучше не знать». «Говори, что нужно делать!» — выкрикнул капрал, бросившись вперед. И сразу же его сознание поплыло. Головная боль усилилась, запульсировав в том месте, где оплавленный визор вошел в его череп. Перед глазами пронеслись быстрые тени, и Магеллан тут же вскинул плазменную винтовку. «Ты что творишь, КДН-47?» Он ничего не понимал. В зале были геноморфы. Капрал видел их костяные лезвия, выскакивающие тут и там из-за облаков пара. Темные силуэты, извивающиеся в танце смерти. Их было по меньшей мере 3 или 4 особи. Капрал прижался спиной к стене и приготовился отстреливаться. Где-то недалеко от него послышался противный визг, и Магеллан тут же прицелился, а потом нажал на спуск. Ничего. Спусковой крючок только щелкнул, но выстрела не последовало. Ощущая подкатывающий к горлу липкий страх, Девастатор принялся перезаряжать винтовку. Но в этот момент одна из теней решила выйти на свет и тут же бросилась на него. Капрал успел выставить руки и схватить паука-инфектора с окровавленным человеческим лицом на хитиновой спине. Существо бешено извивалось и пыталось вырваться, но Девастатор держал крепко и, как завороженный, смотрел в открытые человеческие глаза твари. 2-7! Прохрипел знакомый голос из запекшихся коркой окровавленных губ. Его пальцы силой сжались. Капрал решил раздавить это страшное существо. Щелк. Металлический лязг и стерильная пустота в теперь уже раскрытых ладонях. «Что за...» Он огляделся по сторонам. От твари не осталось и следа. «Да что с тобой не так, солдат? Если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, КДН-47, то смерть всего экипажа в количестве 90 человек останется на твоей совести». Магеллан обежал реактор по кругу, но так никого больше не нашел. Неужели все это ему привиделось? «Боже, голова идет кругом. Ладно, давай начнем». «Отлично. Итак, если ты еще не заметил, один из щитов реактора закрыт только наполовину. Из-за него здесь так жарко. Тебе нужно добраться до склада запчастей и поменять сгоревшие элементы вон в том отсеке, чтобы он встал обратно. У тебя осталось 35 минут. Поторопись». Новые иконки рассыпались по экрану его визора. Во-первых, красными контурами дополненной реальности выделился щит 2-метровой длины, приподнятый над реактором. Его основная цель. Во-вторых, зеленым подсветилась дверь с пометкой «Склад запчастей». И, наконец, в-третьих, красным была отмечена небольшая панель прямо под щитом. Также появилось табло с 5 позициями, которые нужно было найти и заменить. Капрал даже не стал читать их наименование, а сразу же полетел на склад. Внутри были установлены шкафы и стеллажи с разнообразными запчастями. Нужные нашлись практически сразу, благодаря подсветке дополненной реальности. Без этой палочки-выручалочки десантник потратил бы на поиски как минимум половину отведенного на ремонт реактора времени. Загрузив в большой ящик все необходимые предметы и пополнив запасы кислорода, через клубы пара капрал полетел назад. К приоткрытому щиту было не подойти, оттуда просто пылало жаром. Магеллан мельком взглянул на голубой свет, льющийся из недр на глубине 5 метров, и понял, что пора за работу. «Не волнуйся, твой скафандр защищен от облучения». «Покажи, что надо делать», — перебил его Девастатор. «Конечно». Капрал отстегнул панель и взглянул на внутренние механизмы, от которых зависела работа щитов. Перед глазами возникли движущиеся картинки дополненной реальности, показывающие, где и как необходимо заменить сгоревшие детали. Магеллан не увидел никаких следов оплавления или гари, но спорить не стал, принявшись за кропотливый ремонт. который было крайне неудобно осуществлять в металлических перчатках, призванных лишь крошить черепа и сжимать рукоять огнестрельного оружия. Он даже вспомнил, как чуть не похоронил себя в той проклятой десантной капсуле, когда с непривычки сломал джойстик управления. За все время ему пришлось 2 раза слетать на заправку кислорода, но все-таки под чутким руководством Генри Стардес справился. Когда последняя деталь была установлена, внутри механизма что-то зажужжало, и щит медленно установился обратно, и в этот раз уже заподлицо. Капрал сразу же ощутил, как жар исчез, и с удовлетворением наблюдал, как счетчик температуры воздуха в реакторной начал медленно, но верно отмерять градусы в обратную сторону. «Поздравляю, КДН-47. Теперь люди на корабле не умрут от термоядерного взрыва», — радостно воскликнул Генри, когда Магеллан опустился на металлический пол. Активировалась система искусственной гравитации. «Что теперь?» — спросил Капрал, замечая, как спадает громкий звук. Работа реактора стабилизировалась. «Предлагаю выйти из инженерного отсека и пропустить пару стаканчиков виски в столовой», — мягко произнес бортовой компьютер. «Не грех выпить за такое чудесное спасение». Магеллан вдруг вспомнил, как тоже предлагал Бетти когда-нибудь посидеть в баре. Тогда еще он не знал, что она не человек, и не знал, что в течение нескольких дней ее не станет. В любом случае, предложение Генри ему понравилось, и, желая убавить колотившееся в нем напряжение, Капрал согласился. Нет, он не стал расслабляться, зная, что где-то рядом находятся его враги во главе со Скиртомом. Но раз бортовой компьютер видит в нем своего, то почему бы не воспользоваться его услугами и не обследовать другие отсеки? Тем более, Капрал не слишком хорошо ориентировался в этих узких коридорах, которые теперь залились слабым светом технического освещения. Линия навигатора повела его прочь от инженерного отсека, включавшего в себя реакторный зал и отсеки с инерционными двигателями. На радостях ранее раздражительный Генри буквально расцвел и осыпал Магеллана различными положительными эпитетами, почти как героя нации. В один момент Капрал не выдержал и решил прервать его хвалебную речь. «А что с субпространственным движком? Я не должен тоже идти его чинить?» — спросил он, вспомнив, что корабль намертво завис в неведомом подпространстве после удара корабля пришельцев. Из динамиков его шлема послышался противный смех. «Ха, что ты, нет, конечно. Прямо-таки картина маслом. Солдат в полном боевом облачении стоит посреди зеркальной комнаты, где любая пылинка может повредить всю систему, а любая самая маленькая трещинка положить конец всей спасательной операции. Не беспокойся, этим моментом займется специальная бригада. Ты уже внес свой посильный вклад в нашу победу. За это тебе огромное спасибо, 2-7». Капрал подумал, что ослышался, но Генри все продолжал. «Конечно, починить сервоприводы теплового щита при моей поддержке и знаниях сможет каждый, но не в обесточенном корабле с запертыми в своих отсеках членами экипажа. Я бы послал андроидов, но большинство из них было либо экстренно отклонено перед выбросом Эми, либо сгорело от него. И только благодаря тебе, мой юный друг, основное питание теперь восстановлено». Магеллан остановился на месте, пытаясь понять, к чему он ведет. «Если бы ты имел хотя бы начальное образование инженера, то сразу бы раскусил меня. Ведь кроме тепловых экранов, термоядерный реактор охлаждается еще и системой внутренних кристаллов. Как ты теперь понимаешь, реактор совсем не перегревался. Никакого взрыва бы не произошло. Но и я не мог контролировать судно, оперируя лишь 25% мощности реактора, который он выдавал без опущенного щита, заклинившего при атаке галактидов. Мне нужен был именно такой человек, как ты. Девастатор, сохранивший боеспособность после выброса Эмми, защищенный от любых видов излучения, а также не имеющий никакого понятия, что здесь творилось на протяжении последних часов. Легковерная пешка, делающая то, что скажут. В конечном итоге ты полностью восстановил мой контроль над этим судном». «Что ты сделал?» С замиранием сердца спросил капрал. Генри расхохотался диким смехом. «Хм, просто-навсего осуществил смену власти». Внезапно рядом с ним открылась дверь, из которой, цокая металлическими каблуками, вышли двое боевых андроидов.